Глава 25. Вблизи подземное озеро еще ярче сияло своим ультрамариновым светом, как огромный блестящий на солнце сапфир. Ниспадающий водный каскад делил водоем на две неравные половины и частично скрывал меньшую его часть. Я помню, как мужчины дроу лихо подныривали и в мгновение оказывались скрыты завесой водопада. Повсюду мерцали волшебные кристаллы, и казалось, будто мы находились внутри королевской сокровищницы. Вся пещера была подобна творению великого мастера, и имя ему — природа. «Искупаемся», — как бы невзначай предложил Иоран. «За этим и пришли», — подмигнула я в ответ. Нам не пришлось ранить ноги об острые края пещерных сводов. Скалистый выступ плавно упирался в высокий песчаный берег. Там и разложились. Я разделась до нижнего белья и сделала пару шагов к прохладному водоему, когда услышала вдруг недоуменный вопрос. «Платье не снимешь?» «Конечно, нет. Озеро же с секретом». «Не сниму. И тебе сильно оголяться не советую». Я обернулась и хитро посмотрела на дроу. Он так и застыл, распустив пояс штанов и уже без рубашки. «У нас есть огонь», — подбодрила я. «Быстро высохнем». Иоран на это лишь крякнул, но спорить не стал. Разделся до исподнего и с грацией пантеры нырнул, вероломно забрызгав мое нижнее платье. Я сделала пару неуверенных шагов, вода ощутимо бодрила, и, двигаясь медленно-медленно, ступила в прохладу волшебного ультрамарина. Когда вода оказалась мне по пояс, опустила взгляд. Внизу причудливо колыхалась юбка. И, наконец, собравшись с духом, нырнула следом за эльфом. Он поймал меня у водопада, обнял за талию и обжег поцелуем, не обращая внимания на соленые брызги. Водоем оказался неглубоким, ступнями я легко достала до дна. «Смотри, вон туда!» Пальцем я коснулась подбородка дроу и мягко направила в сторону площадки, где не так давно мы с Вейдаэри предавались праздному созерцанию. С того уступа эльфийки инкогнито глазеют за купанием мужчин. Зрители скрыты магией. «А я все думал, что за идиотский закон?» Иорн усмехнулся. «Женатым мужчинам купание в священном подземном озере запрещено». «Да-да», — отмахнулась я. «Любительницы подсматривать за женатыми могут потом не пережить дуэли с оскорбленными женами. Запретили во избежание конфликтов». «А холостые, скорее всего, в курсе», — хмыкнул дроу. «Купаются, в чем мать родила. Движения их преисполнены нарочитого изящества и...» Иоран осёкся и недоверчиво сощурился. «И как часто ты бывала на этой магической смотровой?» Я потянулась к дроу, чтобы смягчить его негодование поцелуем, но Иоран, скрестив руки на груди, выпрямился и посмотрел на меня укоризненно с высоты своего роста. «Всего раз, и, клянусь, для меня это было шокирующей неожиданностью», — оправдывалась я. «Шутка ее высочества». «Ах, шутка!» — нахохлился дроу, аж ноздри его раздулись. «И как? Пришлось по нраву развлечения тхаэльских эльфиек?» От его грозного вида мне захотелось глупенько похихикать. Так забавно выглядел этот хмурый, мокрый, остроухий собственник. «Очень!» — медовым голоском принялась задабривать сурового эльфа. «Смотрела только на тебя. Глаз не сводила. Других не замечала. Все гадала, что там под той куцей-тряпицей». Я провела пальцем по сухому рельефу живота, очертила линию вдоль пояса штанов. «Под той самой, что к моей величайшей досаде оборачивала твои бедра». Если эльф и был удивлен моим признанием, то вида он не подал. И все же взгляд Иорана потеплел, губы дрогнули в улыбке. «Продолжай, продолжай», — смеясь одними глазами, подначивал он. «Мечтала стянуть с тебя эти ничтожные лохмотья». Я встала на цыпочки, прижалась к ревнивцу щекой, прошлась языком по ушной раковине. «И...» Мой дроу вздрогнул от этой нехитрой ласки. «И попробовать тебя на вкус», — бесстыдно шепнула эльфу прямо в губы, а пока он не опомнился, затянула в горячий напористый поцелуй. Целоваться Иоран любил долго, тягуче и сладко. Редкое качество для мужчины. Мгновение, и он опустил руки мне на ягодицы, и приподнял меня, вынуждая обхватить ногами его талию. Мокрое платье тут же податливо облепило ноги. Наши языки сплетались в танце, вальсировали то вместе, то порознь, игриво касались зубов. Мне казалось, в игре между мужчиной и женщиной в царстве дроу всегда вели последние. Но в нашем случае главенство брал и Оран. Не разрывая поцелуй, эльф шагнул под водную завесь и оказался по ту сторону водопада, где мы могли укрыться от любопытных глаз. С другой стороны озера тоже имелся мягкий песчаный берег. Дроу бережно опустил меня на землю и помог стянуть мокрое, липнущее к телу платье. Пальцы его не слушались, дрожали, но не от холода. Эльф волновался, помнил о моем обещании. Не торопил, не просил, не напоминал. Я сама опустилась перед ним на колени, развязала тесёмки свободного нательного белья, в районе паха штаны уже недвусмысленно топорщились, и освободила налитое мужское достоинство. Идеальный, крепкий, жилистый, обвитый венами член. Затаив дыхание, Иорен наблюдал за моими действиями. Я была уверена, подобную ласку он готовился испытать впервые. Темные эльфийки слишком эгоистичны, чтобы думать об удовольствии мужчин. Бедрами инстинктивно Дроу подался вперед, и я хитро улыбнулась. «Нет, мой хороший, подожди. Я еще тобой не налюбовалась». Губами я обхватила блестящую от влаги головку. Целовала, облизывала, дразнила языком. И только потом медленно скользнула на комфортную мне глубину. Эльф сделал сдержанный, еле слышный стон. Его возбуждение росло и крепло, стекалось терпким солодом у меня на языке, и я эгоистично наслаждалась. Пробовала, как нравилось, слушала его рваное дыхание, замедлялась и ускорялась, помогала рукой и скользила глубже. Иорен положил ладони мне на затылок и мягко направлял, подсказывал. Едва не потерявшись в наслаждении, остановил. «Агнес, луна моя, подожди», — хрипло проговорил Дроу. «Я еще сам тебя не распробовал». С этими словами он подхватил меня на руки и бережно отнес на песчаный берег. Быстро, но грациозно, как ягуар, готовящийся к прыжку. А потом, наконец, соединил нас. По-настоящему. Нетерпеливо толкался, ритмично двигал бедрами, скреплял свою страсть упоительным поцелуем. Отчаянно вбивался, как в последний раз. Жадно пил мои стоны и в ответ стонал сам. Брал и отдавал. Я хватала эльфа за плечи, блуждала руками по спине, сжимала ягодицы. Бесстыдно вскидывала бедра навстречу, вздыхала и вскрикивала. Песок лип к влажному телу, шум водопада заглушал сбитое дыхание. Мы были вместе, и нам было хорошо. Два чужеземца нашли друг в друге спасение. Я и мой дроу. Сильный и опасный, загадочный, манящий, соблазнительный. Но только мой. И я ни за что не отдам его алчному, ненасытному, всепожирающему божеству.